Глава 29. Когда Фари был жив, я чувствовала его поддержку и протекторат. Я был молод, у меня не было опыта, и Эдик часто подсказывал, исправлял мои косяки. Теперь брата нет, и я один. Научился уже справляться с бизнесом сам, руководить, отдавать приказы, договариваться. У меня получалось подменять крутого, но когда он вернулся, у нас начались проблемы. Мне сложно было работать с ним и при этом не мелькать в прайде, ведь я не хотел, чтобы Алиса видела меня. А я видеться с ней тоже не планировал, по крайней мере, открыто. Я хотел, чтобы она жила обычной жизнью студентки, ходила на пары, рисовала свои рисунки, училась. Единственное, что мне не нравилось, — это ее одногруппники. Те сопляки, которые на нее пускали слюни. Одному доходчиво пояснил, чтобы не лез к девочке. С гипсом на обеих ногах он все быстро понял. Алиса была моей с первого дня. Что бы там ни думала ее сестричка бандитская жена или та сам Савелий, Алиса была моей, точка. Теперь все изменилось. Крутой убрал меня из прайда, не поставил на паузу, мы даже не поссорились. Он тупо меня выгнал к чертям, лишив прежнего процента с дохода. Так я потерял почти свои активы и поддержку, помощь некогда друзей. Я изгнанник теперь. Но не буду унижаться и на коленях ползти к нему обратно, тем более, что в этом нет абсолютно никакого смысла. Если Крутой сказал, то мне хоть об стенку расшибись. А еще меня все же задели его слова о том, что я не такой, как Фари. Что не дотягиваю до него ни по каким параметрам. Это было больно. Я думал, он не всерьез, просто учит меня, но Крутой был серьезен. Он сказал так, потому что видел это во мне, я и правда другой, и от них отличаюсь. А значит, мне нет места ни в прайде, ни в кругу Чезары, потому я где-то отдельно. Я ни с кем, чертов лесной житель. И все бы ничего, если бы теперь еще не Алиса. Да, она сказала, что звонить Даше не будет с ней общаться, вот только насколько долго ее хватит. Я взял в жены девушку без опыта, студентку, которая даже целоваться не умеет. Она зеленее моих елей в лесу. Насколько долго Алиса выдержит играть роль моей жены и насколько быстро захочет обратно под заботливое крылышко сестренки, которая при покровительстве Крутого ни черта уже не боится. Риторический вопрос, без ответа. Мы всегда были очень сильными, потому что были вместе. Прайд ведь тоже был всегда моей семьей. Я чувствовал поддержку, всегда был брат под боком, всегда был крутой. Мы были смелыми, я думал, так будет всегда. И я ошибся. После смерти Эдика я не смог быстро адаптироваться, и когда Крутой ждал от меня активных действий, я поначалу пил, пасовал, просто жил в лесу со своей пленницей. Хотел от всего спрятаться и убежать. Да, не все получалось сразу. У меня не всегда был опыт, я набирал его по ходу дела. Старался, но этого Крутому оказалось недостаточно. Он всегда ждал от меня максимума, конечно же, сравнивая меня с Фари. Я же был другим, и методы у меня были другими. Если Эдик обычно строил стратегии и схемы, умел договариваться, то я обычно шел на пролом. Мы силой выбивали все, что нам надо, но в какой-то момент это перестало работать, как раньше. Нам не хватало дипломата, все чаще Крутой начал обращаться к Гафару за помощью, тогда как раньше мы вели дела сами. Да, я знаю, я не такой, как Фари, и мне хочется головой биться о стену от этого. В какой-то момент я даже хотел пойти к Чезаре сам, хотел попроситься к ним, но меня держала Алиса. Я не мог отказаться от нее. Пусть даже она меня и ненавидела после похищения, все равно. Я хотел хотя бы иногда видеть ее издалека и знать, что у нее все в порядке. Будучи в состоянии дикой злости, я мог бы сломать эту девочку еще там, в лесу. И как же я рад, что не тронул ее, но все равно. Алиса была очень впечатлительной и пугливой. Ей так хватило того, что я ее похитил, что удержал в лесу. Я знал, что с того времени ей снятся кошмары, и также знал, что я тоже ей снюсь. И она зовет меня волком. Останавливаю машину посредине трассы, выхожу на воздух. Достаю сигареты, закуриваю. Ирен звонит уже 10-й раз за сегодня. Я устал. Я, блядь, не понимаю, в какую сторону мне двигаться. Кто будет за меня теперь, если сам Крутой меня выкинул из круга? Никто. Никто, ни Гафар, ни какая другая сила. Я один как бес, я изгнанник, и по-хорошему мне надо отпустить Алису от себя. Надо дать ей свободу. Это все было так наивно. Ну какая из нее жена? Смешно даже. Вот только я понимаю, что Алиса единственная, кто держит меня, кто все это время держал. И стоит мне сделать шаг в сторону, я присоединюсь к Фари так же быстро, как летают частные самолеты Чезары. Мне больше нет доверия. Я потерял не только поддержку Крутого, но и поддержку Чезары. И остался один с женой на руках, которая трясется от одного только моего вида. Брандо нет весь день, так что я просто слоняюсь по дому без дела. Я уже устала бояться его, мне быстро становится скучно. Жилище Александра скорее брутальное, нежели страшное. И он тут точно живет один, чему я только рада. Как ни странно, но у Саши отменный музыкальный вкус. Я нахожу у него сотни кассет и дисков с музыкой, а еще кучу просто боевиков. Еще я нахожу у него те самые духи, запах которых так мне нравится. Вот они. Это и есть запах леса, запах моего мужа. Свежий, прохладный и древесный с нотами специй. Где же он? Почему Брандо так поздно нет? Я верчу телефон в руках, но позвонить не решаюсь. Как должна вести себя жена, если мужа долго нет дома? Или мы не обязаны друг перед другом отчитываться? Не знаю, мысли просто скачут в голове, а после я вспоминаю Ирен Декольте. Она такая красивая, что интересно, мы вообще не похожи. Брандо, видать, такие, как Ирен, больше нравятся. А я для него всегда буду просто трусливой Бэмби, так? И это меня бесит. Так что я скидываю простую домашнюю одежду и, приняв душ, переодеваюсь в соблазнительное кружевное белье. В этот момент слышу звук подъезжающей машины и быстренько приглушаю свет. Ложусь в кровать, красиво выгибаю спину, показывая попу в кружевных трусиках. Я хочу, чтобы Брандо увидел, что я тоже красивая. А еще я притворяюсь спящей. Мне так проще. Но ему, думаю, тоже будет легче. Не знаю, между нами словно какая-то стена, которую мы не можем оттолкнуть, чтобы переступить эту черту. Похититель пленница. Он зовет меня недотрогая, но ведь я не только трусливая косуля. Я ведь женщина. Неужели он этого не видит? Ты спишь? Замираю, когда дверь спальни распахивается, а после слышу его шаги. Брандо подходит ко мне. Я же так и лежу на животе, поджав под себя ногу. Молчу, не двигаюсь, притворяясь, что сплю. Я красивая, я это знаю. Он увидит меня, мне так хочется, чтобы сейчас Саша ко мне прикоснулся. Становится тихо. Брандо наклоняется, нежно целует меня в висок, а после укрывает одеялом и уходит. Он ушел. Реально ушел, тихо прикрыв дверь, а я расплакалась, сама не знаю почему. Не понимаю уже себя. То я боялась, что он меня тронет, то теперь реву, что не сделал этого. Словно я не жена, не женщина для него, а просто недотрога. Сегодня ударили морозы. Утро началось с того, что я дико просто замерзла и вскочила рано, дезориентированная, и даже не сразу поняла, где нахожусь. Я замужем, у нас вроде как медовый месяц, и это все правда. Спускаюсь на первый этаж, мне хочется пить. Кашусь на диван, он сложенный, Александр там спал вообще, или он ночевал не здесь сегодня. Осторожнее. Врезаюсь кому-то в грудь. Брандо. Не извини. Садись, ешь. Выгружает еду из пакетов, достает что-то из холодильника. Йогурт, орехи, мой любимый, хумус. Овсянка, рагу, много ягод, яблоки. Я не хочу. Снова голодовку устраиваешь? А если еда, что ты сделаешь? Накажу. Не накажешь. Хочешь проверить? Не скушай меня, девочка, я теперь твой муж. Саша прямо смотрит на меня, а после подмигивает, и, улыбнувшись, я опускаю глаза. Он меня смущает сильно. А еще я с ужасом замечаю, что лямка моей ночнушки сползла и открывает вид на мою грудь практически до горошины соска. «Ой!» Стыдно, быстренько поправляю одежду. «Когда я смогу вернуться на учебу? Еще несколько дней, пока я решу все с твоими новыми документами». «Хорошо. Чем мне в это время заниматься?» «Чем хочешь». «Мы в лесу вообще-то. Я тут со скуки помру». «Раньше ты думала иначе. Скучно тебе точно не было». «Я могу выйти погулять?» «Да, ты же не моя пленница больше». Усмехается, а меня бросает в жар. «Но только здесь, на территории. В лес сама не ходи». Брандо как-то посмотрел на меня словно с грустью, словно хотел понять, изменилась я или нет. Я не изменилась, а он? Не знаю. Я же не твоя пленница больше. Ты моя жена, и будешь делать то, что я сказал. Не то что. К батарее пристегну, и будешь сидеть на привязи. Что ж, ты не посмеешь. Ты даже тогда со мной так не обращался. На это Саша только усмехается, а после достает из шкафа сверху наручники и кладет их на стол напротив меня. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Алиса, если я по-доброму к тебе, не надо думать, что на мне можно кататься. Я негодовала от злости, но не решилась сейчас качать права. Демонстративно отказавшись от еды и снова устроив голодовку, я резко развернулась и поднялась к себе, при этом специально громко хлопнув дверью. Я больше не хотела быть той пугливой косулей. У меня тоже есть гордость. И сейчас эта гордость мне говорит, чтобы я не боялась Сашу. Ничего он мне не сделает, никакой батареи не пристегнет. Хотя доля сомнений все же была. Он бандит. Не забывай об этом. Он уже однажды меня похитил. Что ему будет стоить теперь не понарошку меня пугать, а сделать все по-настоящему? Я заперлась в мастерской и принялась делать наброски. Но надолго меня не хватило. Здесь такие окна, что хочется в них смотреть. Благо, пейзажи тут просто великолепны. Зимняя сказка не иначе. Я подхожу к окну, и мой взгляд быстро опускается с верхушек деревьев вниз. Там Саша, и он сейчас без рубашки. Как ему не холодно в этот мороз? Но ему не холодно. Он рубит дрова, сам таскает их в большую пристройку. Он ведет себя непринужденно, и кажется ему жарко, судя по тому, как лихо он все это делает. Я аж оторвать взгляд от него не могу. Он вспотел, капельки пота опускаются по его красивой груди, по каменному торсу, мускулистой смуглой спине. Он такой красивый. Дерзкий волк, крепкий, ловкий, молодой, знойный, высокий брюнет с яркими глазами. Я чувствую, он нравится мне. И вроде как это теперь правильно. Брандо мой муж. Ха, я оторвать взгляд от него не могу. Мне уже самой стало жарко, а после вижу, как Саша опрокидывает на себя целое ведро ледяной воды из проруби. Просто взял и облился ею, а затем, быстро отряхнувшись, он набрасывает на плечи небольшое полотенце. Ого, я аж губы распахиваю, это так красиво! Завораживающе просто. Главное, чтобы Брандо теперь еще и штаны не снял, потому что от такого стриптиза я буду в полном нокауте. Я обычно на мужчине засматриваюсь, но тут, как заворожённая, пялюсь на Сашу. Мне почему-то сладко потянуло внизу живота. Я возбудилась от одного лишь его вида. В этот момент Брандо поднимает взгляд и видит, что я смотрю прямо на него. «Боже!» Теряюсь, успеваю заметить его ухмылку, а после быстро пячусь к стене, прячусь. «Божечки, зачем я за ним подглядывала? Это неправильно, я же не могу любоваться собственным мужем, который тут устроил мне целое секси-представление в лесу».